Хм, действительно. Хильда вытянула перед собой руки ладонями кверху. Через секунду в них появился огонь, небольшой 30-сантиметровый столб пламени. А во, круто, магия. Солдатня тут же подбежала к огню погреться. Старший сержант Кин, представился подошедший к ним парень лет 20. Пополнение, так точно. Пятеро рядовых убрали магию и встали по стойке смирно. Поступайте в мое распоряжение, значит, задумчиво констатировал факт сержант. В общем, ситуация такая. Нас тут 15 человек, с вами будет 20. Но коек для вас нет, здание и так переполнено. Поэтому вот палатка, но мы же в ней заживо замерзнем. Такое развитие событий шокировало новоприбывших. А что я могу поделать? В казарме места и так нет. Еще после прошлого пополнения спим на полу в одной комнате. Сержант досадливо сплюнул на землю. Как новые реформы принимать в своих кабинетах, так все за. А как реализовать, так выкручивайтесь, как хотите. А расширить помещение не получается, для расширения нужна древесина. А в поганом лесу уже месяц как орки сидят. Только подходишь, сразу стрелы летят и камни. Так пойти и прогнать их. Может, сходили уже. Троих сожрали, еще двое пропали без вести. Нужно зачистку проводить, но ордена как обычно лучше пир организуют, нежели из своих замков куда-то поедут. В общем, ставьте палатку. Расписание патрулей посмотрите позже. Так начались их постовые будни. Патрули, вахта и скучная рутина. Зеленокожие не показывались, но все были уверены. Они есть. Может, возьмем топор и срубим пару деревьев, хоть шалаш какой-нибудь соорудим. Хильда вновь пыталась согреться своим магическим пламенем. До леса метров 70, даже если срубим дерево, его придется тащить вручную. Лошадь нам не дадут, она дороже наших жизней. Потом нужно будет сделать бревна и обтесать их. Ладно, я поняла, не будь занудой. В дозор Артиаса ставили вместе с Хильдой, скорее всего потому что первый, в отличие от другой солдатни, отличался холодной сдержанностью по отношению к противоположному полу. В эту ночную смену была их очередь дежурить на наблюдательной вышке. В случае тревоги нужно бить в колокол, чтобы в лагере услышали, или зажечь огонь, который даст сигнал мобильным войскам. Легкая конница почти сразу же придет на подмогу. «Эй, это что, всадник скачет?» Хильда окликнула своего товарища. «Их даже двое». Артиас расслабился и не заметил в ночной темноте двух людей, подъезжающих к лагерю. Звонив в колокол, всадникам оставалось проехать к лагерю еще несколько сот метров, когда сзади выскочили их преследователи. Темные силуэты верхом на диких волках, по размерам не уступающих лошадям. Дерьмо, зеленокожие. Теперь-то уж лагерь точно соберется быстрее. «Что случилось?» – спросил выбежавший сонный сержант, пока остальные уже начали готовиться к бою. «Два всадника на горизонте, их преследует группа гоблинов верхом на волках», – отрапортовала Хильда, уже успевшая спуститься вниз. «Сколько их?» – окрик предназначался уже Артиасу, оставшемуся на вышке. 5, 10. Артиас старался сосчитать тени во тьме, но внезапно заметил движение в лесу. «Около 12 на волках, из леса к нам движется еще одна группа». «Черт!» В вышку полетели стрелы гоблинов. Артиас поджег сигнальный огонь и начал быстро спускаться, пока его не превратили в ежика. Вышка даже не имела защитных бортов, за которыми можно укрыться от стрел. «Сколько пришло из леса?» «Около 20 особей, 6 больших». «Дерьмо!» «Первая группа, удерживайте ворота!» «Всадники приближаются!» Метров 150. Это солдаты южного форпоста. Срань. Сержант быстро рванул к воротам и посмотрел в щель. Открывай ворота. Стену щитов. Лучники, стреляйте по готовности. После этого с деревянных ворот сняли засов и начали их открывать. И как раз вовремя. Всадники уже приближались, а им на пятки наступали зеленокожие. Полетели вражеские стрелы. Второму всаднику не повезло. В ногу лошади угодила стрела, и животное упало, на полном ходу сбросив человека. Воин остался лежать на земле, не двигаясь. Как только всадник заедет, закрываем ворота. Лошадь мчалась во весь опор, вдогонку ей летели стрелы, а варги норовили сомкнуть пасти на филейной части лошади. Тем не менее она успела проскочить. Закрывай. Бойцы навалились и начали запирать ворота. Несколько лучников успели выпустить парочку стрел. Жалобный волчий вой говорил о попадании в цель как минимум одной стрелы. Артиас подбежал к бойцу. Тот безвольным мешком лежал на лошади, а из спины торчала стрела. Дерьмо, он мертв. Артиас первым делом осмотрел сумку погибшего. Там был только свиток. У него какое-то письмо. Дай сюда. Сержант буквально вырвал сумку из рук Артиаса, а затем, сняв печать, развернул свиток. «Что там написано?» — поинтересовался один из солдат. «Да сохранят нас боги!» — прошептал бледнеющий сержант. Южный форпост пал под натиском зеленокожих. «Армия орков направляется к городу, а на их пути находимся мы. Придурок, от аванпоста до сюда, 3 дня верхом, а войско двигается еще медленнее. Мы отступим, а как мы выйдем? Эти гады на волках сожрут нас. Стоит нам высунуться за чистокол. Подкрепление мы уже вызвали, осталось его дождаться и передать сообщение, а потом пробьемся в город, там сейчас орден Белого Барса, хрен орки возьмут его штурмом». Уверенности в голосе солдата не было. «Оставить разговоры», — скомандовал сержант. Хоть он и был молод, в его голосе звучали стальные нотки. «Наша задача продержаться до прихода подкрепления, мы закроемся в доме и будем ждать помощи». Раздался грохот. Орки ломились в ворота. «Все ящики, мешки с провиантом, кровати сваливайте полукругом, они будут нашей баррикадой. Щитоносцы спереди, стрелки сзади, еще 3 возьмите бесхозные копья». Ворота продержались 4 минуты, и орки ввалились в дозорный лагерь. Послышалось ржание пожираемых заживо лошадей в конюшне. Может, стоило попытаться сбежать на одной из них, хотя попытки этих 2 всадников не увенчались успехом. Через секунду дверь выбила от удара мощной дубины. Комната была довольно тесной, поэтому вошедший орк сразу наткнулся на импровизированную баррикаду. Разломать заднюю стену орки не могли, потому что она полностью соприкасалась с чистоколом. Здоровенный орк, напоминающий гориллу, хотел было размахнуться и ударить дубиной, но лишь повредил низкий для его роста потолок, а затем в него полетели стрелы. В ту же секунду в комнату ворвались еще 2 орков. В окна полезли гоблины. Завязался бой. Один из орков, вооруженный щитом, просто пошел на таран, снося и баррикаду, и людей за нею. Одного из солдат прижало к задней стене, раздавив как горошину. Брешь тут же закрыли, а спину орка проткнули копьями. В правые окна Хильда направила огненный поток, поджигая нескольких мелких гоблинов. Вместе с ними загорелось и само здание. «Осторожно, стрелки за окнами!» — прокричал сержант и тут же затих. Одна из стрел проткнула ему горло, заставив захлебнуться собственной кровью. «Держим строй!» — в истерике кричал один из бойцов рядом с Артиасом. Орк, утыканный стрелами, просто впечатал этого солдата в землю. Позвоночник издал печальный хруст, отреснувший щит упал на тело. Даже блок щитом не помог, хребет не выдержал силы удара. Артиас сделал шаг вперед и немного влево, обходя сбоку здорового орка. Колющим ударом в колено он перерубил связки, а после нанес добивающий режущий удар по горлу. За месяц тренировок Артиас научился как минимум чувствовать меч в своей руке. Сразу же бывший наемник инстинктивно поднял щит, в который вонзились 2 стрелы, и спиной начал возвращаться в строй. С каждым мгновением количество бойцов уменьшалось, а тела уже устилали деревянный пол. Гарь из-за начинающегося пожара била в нос. Горячка боя стихла, осталось еще 2 крупных орка. Они не решались войти в дом, опасаясь лучников. Гоблины в целом не были храбрецами и, оставшись без могучих сородичей, только визжали. Изредка прилетали стрелы от всадников на волках, те кружили снаружи подобно коршунам. «Они ждут, пока мы тут сгорим?» — спросил один из уцелевших. Защитников осталось 7. 5 со щитами стояли уже совсем маленьким полукругом, защищая последнего стрелкой Хильду, державшую копье. А пожар все разгорался, дышать становилось труднее. Сколько времени прошло с момента начала битвы? Сложно сказать, для защитников время тянулось мучительно медленно. «Кхе-кхе, мы сейчас задохнемся», — донесся шепот одного из бойцов, а после чуть было не потерял равновесие. От обилия угарного газа головокружение является лучшим из возможных подарков. «Что это? Слышите? Подкрепление!» За стеной раздался звук боевого рога. В этот же момент его заглушил рев орков. Артиас успел мельком заметить в окне несколько убегающих всадников на волках. После этого один из орков с громким ревом протаранил горящую стену. В лицо ему полетел очередной поток пламени. Орк лишь прикрылся локтем и бросился на бойцов. Он уже замахнулся каменным топором, но его рука налетела на подставленное копье, а боец, которому должен был достаться удар, мечом проткнул орку живот. Но монстр не умер. Левой рукой орк просто схватил и сжал череп солдата с такой силой, что сталь сильно деформировалась и через трещину потекла кровь. Еще один из бойцов не успел прийти на помощь товарищу, но хотя бы отомстил за его смерть, добив врага ударом в сердце. Второй из оставшихся орков напал в тот же миг. Артиас не стал ждать и перехватил инициативу. В момент, когда орк готовился нанести удар, он скользнул ему под правую руку и ударил в торс. Оказавшись сзади, он отошел подальше, ведь за этим должен последовать удар вслепую. Так и случилось. Орк с диким ревом с размаху попытался попасть дубиной, но не вышло. Отвлекшись на Артиаса, он повернулся спиной к противникам. Сослуживцы Артиаса не стали тянуть время и тут же вонзили мечи в спину орка. «Глупый орк», — усмехнулся Артиас, а через мгновение его ногу пронзила боль. Артиас тоже подставил спину, и противный гоблин проколол его ногу кинжалом. Артиас упал на левое колено, попутно разбивая щитом морду гоблина. Тут же почувствовал холодные руки на своей шее, второй гоблин забрался на него, но стрела отправила его в ад. А вот одному из товарищей Артиаса не повезло. На него накинулись сразу три гоблина, упавших с прогоревшей крыши. Прежде чем их убили, они успели превратить солдата в решето. По мелким тварям было тяжело попасть, они уходили от ударов и облепливали противника как пиявки. А десятки ударов мелких отравленных кинжалов не оставляли бедолаге шансов выжить. Звуки битвы снаружи становились громче, а остатки зеленокожих в виде пары гоблинов начали разбегаться. Все их большие собратья пали, поэтому дала о себе знать трусливая натура. Судя по крикам, далеко им убежать не удалось. Выжившие помогли Артиасу подняться, и вместе солдаты вышли из горящего дома, разваливающегося на глазах. «Давай перевяжу». Хильда тут же подскочила к Артиасу и помогла наложить жгут, а потом наложила повязку на рану. Тут же в единственные ворота въехали 8 всадников, потрепанные и в крови. Видимо, им тоже пришлось несладко. «Еще выжившие есть?» «Нет, только мы 5. Остальные в доме». Один из солдат, уткнувшись лицом в колени, отрешенно показал на горящее здание. «Садитесь на лошадей, мы не всех перебили, сюда еще могут прийти другие». Артиаса кое-как посадили на лошадь к другому всаднику, остальные тоже расселись. Лишь один из бойцов, тот, что уткнулся лицом в колени, продолжал сидеть на земле. «Эй, парень, я все понимаю, но нам нужно поторопиться», — сказал один из всадников. «Возможно, сюда придут другие орки. Нерон, помоги ему. Похоже, он сломался». По команде лидера один из бойцов спешился. «Сэр», — сказал он, подойдя к сидящему бойцу. «Чего?» Он, недоуменно начал один из всадников. «Мертв?» «Нет, солдат умер не от инфаркта или из-за нагрузки на психику. Он был еще молод. Гибкий разум позволял адаптироваться к стрессовым ситуациям быстрее. Физическое тело было полно силы и энергии. Просто в его боку торчал обрубок стрелы. Пробив ребра, она вызвала внутреннее кровотечение. В пылу битвы солдат, скорее всего, просто обломал ее конец и продолжил сражаться. А потом, когда адреналин начал выветриваться, внутренние органы отказали и сердце остановилось. Он продержался ровно столько, сколько в нем нуждались его товарищи. Конный отряд под покровом ночи направился в сторону города, оставив за спинами горящий дозорный пункт с непогребенными телами. Глава 13. За окном уже был слышен крик петухов. Город просыпался, скоро в нем закипит жизнь, улицы наполнятся людьми, а лавки – новыми товарами. Мирная жизнь, срок которой уже подходил к концу. После случившегося группу выживших отправили не к лекарям, а прямиком к командованию. Генерал, представители орденов, старшие офицеры – все желали узнать из первых уст, что же произошло. Пусть Хильда передала им сумку с письмом, которую она предусмотрительно вынесла из горящего лагеря, но их продолжали зачем-то держать здесь, задавая одни и те же вопросы. «А потом вас спас мобильный отряд», — подытожил глава города. «Боже, еще раз 100 спроси их об этом, старый хрыч». Старший офицер Кюрс не стеснялся в выражениях. «Все и так уже понятно. Южный форпост захвачен, а скорее разрушен орками. Нам нужно готовиться к осаде. Соблюдай субординацию, Кюрс», — взбеленился мерзкий старикан. «В военное время я имею больше прав, чем ты, Зигмунд», — отмахнулся Кюрс. «Я губернатор этого города, и...» Тихо. Бородатый мужчина со шрамом на глазу ударил кулаком по столу. «Прошу извинить, мой генерал», — тут же произнес Кюрс. «Уважаемый губернатор, займитесь подготовкой к осаде, а тактику доверьте нам». «Да будет так». Губернатор вышел из кабинета, игнорируя кривые ухмылки Кюрса и других командиров. «Думаю, рядовых тоже стоит отпустить. Одному из них требуется помощь лекаря», — сказал человек в сверкающих доспехах, виконт Дрил Трефис. «Ах, да, отличная работа, рад, что вы выжили. Можете быть свободны», — произнес бородатый генерал, не удостоив их даже взглядом. «А ты, Кюрс, ничуть не изменился, и за словом в карман не лезешь», — шепнул Ларис старому приятелю. «А ты все тот же неженка, что и раньше», — легко парировал старший офицер. «Получается, южный форпост уже пал», — проговорил генерал. «Согласно письму, вражеское войско состояло из зеленокожих. Гоблины, орки и их одичавшие собратья, волчьи всадники и агры. Помимо этого, они заручились поддержкой троллей и горных великанов». «Великанов?» – переспросил кто-то из собравшихся командиров. «Верно, в осаде форпоста участвовали 3 великана и несколько десятков троллей, не больше сотни», – отчеканил командир разведки. «Дерьмо, те самые великаны, что метают камни похлеще, чем катапульты, а сами ростом с крепостную стену». «Да, в письме прямо об этом сказано, можете еще раз убедиться. Нужно эвакуировать город и уходить», — прозвучал неуверенный голос одного из офицеров. «И какой город сможет принять такое количество беженцев, дурень?» — в очередной проворчал Растюрс. «Из столицы пришел приказ оборонять город любой ценой. Они вышлют подкрепление в течение 2 недель», — сообщил собравшимся генерал. «Или позже, учитывая ситуацию на севере. Невозможно. Число противников многократно превосходит количество людей в гарнизоне. К тому же, как нам бороться с великанами?» Один из паникеров не унимался. «Как он только попал на этот совет? Позвольте мне изложить план действий», — слово взял виконт Трефис. «Конечно, мы вас слушаем». Генерал словно был погружен в свои мысли и почти не участвовал в дискуссии. «Я предлагаю сосредоточиться на обороне внутренней части города. Имеющиеся катапульты и скорпионы перетащим на стены донжона. В нем же укроем наиважнейших городских жителей, ученых, лекарей, ремесленников, а также семьи влиятельных дворян. Долго удерживать внешние стены мы не сможем. Будем отстреливаться, сколько хватит сил, а затем войска втянут противника в уличные бои. Сражаясь в узких переулках, враг будет вымотан, а его численное преимущество исчезнет». «Ты с ума сошел?» — Кюрс сразу же взбеленился. «У нас не хватит людей для защиты всей внешней стены. Зеленокожие будут нападать со всех сторон. А если выставить солдат менее плотно, зеленокожие просто сметут бойцов. Они больше, сильнее, выносливее, не боятся боли и смерти. Золотые или даже серебряные отряды смогут удержать свои участки стен, но их мало. Костяк нашей армии – обычные смертные, они дрогнут, сдадут позиции, после чего и рыцарей, и магов, и золотых просто окружат и уничтожат. Поэтому мы оставим на стенах лишь бронзовых, которые после прорыва с боем отступят на городские улицы». Трефис расставлял фигурки на карте. «Возьмем их в тиски. На центральной улице они будут идеальной мишенью для обстрела с донжона». «Нет, вы это слышали? Он хочет впустить врага в город, к тому же зеленокожих». «Кюрс, послушай Дэрила и не перебивай», — приструнил офицера генерал. «Так вот, золотые отряды обустроятся на внутренних стенах и на донжоне. Туда же стянем все имеющиеся осадные орудия, которые не сгнили и не были проданы на черном рынке губернатором». Послышались смешки. «Серебряные отряды разместятся в кварталах вокруг донжона, в магическом, ремесленном и других. Мы построим баррикады, основные силы противника заманим на центральную улицу, а затем создадим котел, атакуя из переулков. Орки тупые, они не будут зачищать каждый квартал, они огромным потоком пойдут по самой широкой улице, центральной. Зеленокожие пойдут по пути наименьшего сопротивления, этим мы и воспользуемся. А с мирными жителями что делать? Всех спасти мы все равно не сможем. Для самых важных людей найдем место в донжоне и внутренних кварталах. Также военный квартал обладает дополнительными стенами, даже ворота имеются. Там разместим еще часть войск и важного населения. На чернь, плевать. Но тогда военный квартал, скорее всего, останется в окружении врагов и без поддержки. Да, но благодаря стенам он сможет продержаться достаточно долго и отвлечь на себя часть зеленокожих, разбить основной поток и ослабить натиск на донжон. До тех пор, пока мы не разберемся со своими противниками. После мы придем на помощь. Еще раз, какова роль бронзовых отрядов в твоем плане? Они будут стоять на внешних стенах. Когда враг подойдет ближе, отступит с боем к нашим позициям, где мы их прикроем. Как ты себе это представляешь? — спросил Ларис. Что именно? — Отступающих с боем солдат с бронзовыми жетонами. Орки сильнее, быстрее, выносливее, как уже говорилось. От них не убежать, а удары не заблокировать щитом, тем более обычному бойцу. Отряд отступит во внешние кварталы, в переулках один боец с копьем справится и с орком, неуверенно начал рыцарь ордена Белого Барса. Нет, Ты прекрасно понимаешь, что отправляешь бронзовых солдат на убой. Пока ты будешь сидеть на внутренней стене, их окружат и сожрут заживо. Захотел разменять бесполезный мусор подороже, нагло и цинично продать их жизни. Ведь ты же им не скажешь, что у них не будет и шанса выжить. А что ты предлагаешь? Предлагаю называть вещи своими именами. Хочешь изнурить противника с помощью пушечного мяса? Так и скажи. Ничего лучшего предложить не могу. Почтенный Трифис, а почему вы решили, что атака будет с южных ворот? Один из командиров прервал перепалку, задав вопрос. Орки весьма прямолинейны, они нападут с той стороны, откуда придут. К тому же, южные ворота хуже всего укреплены. На других воротах есть стальные решетки, которые даже троллям будет трудно сломать. Однако не стоит концертировать защиту на одном участке. У зеленокожих имеется лидер, вождь. Так докладывают мои разведчики. Лидер, командир, верно, он раздает приказы и другие его слушаются. При этом он не глуп, не обладает огромной физической силой. Однако ожидайте, что атаки будут проходить с разных сторон. С организацией орков огромные проблемы, но кое-что они могут. Поэтому я бы хотел, чтобы рыцари Кровавого Грифона согласились собраться маневренные отряды своих лучших магов, которые будут помогать в местах крупных прорывов. Получается, ты действительно понимаешь, что случится с отступающими солдатами? Все еще не успокаивался Ларис. А какова роль остальных рыцарей орденов? Нас в общей сложности несколько сотен. Когда большая часть орков заполнит улицы, рыцари отрежут им путь к отступлению. Силы рыцарей хватит, чтобы разделить поток врагов, а после пойдут в атаку отряды из переулков. В то время как остальные зеленокожие будут грабить кварталы, насиловать и жрать заживо детей. Мне кажется, некоторые не понимают сложившейся ситуации. Трифис сжал кулаки. Перед нами стоит задача не победить, а выжить с минимальными потерями. Если следовать вашему плану, большая половина города будет абсолютно разрушена. Это трудно назвать выживанием. Ему не привыкать кем-то жертвовать. Да, Трифис, Ларис вновь вставил свои 5 копеек. На что ты намекаешь? В этот раз не выдержал Виконт, схватившись за меч в порыве эмоций. Хватит, проревел генерал. План Виконта Трифиса нахожу разумным. Вы уверены, генерал? Кюрс буквально был поражен. Я воевал с орками, и могу сказать одно. Будет хорошо, если мы сможем удержать хотя бы донжон. Катапульты зарядим огненными и разрывными снарядами. Но катапульты же будут в донжоне, огненные снаряды сожгут город. Город будет разрушен в любом случае, а орки боятся огня. А подкрепление? Не надейтесь. Орки к нам гораздо ближе. А что с великанами? С ними придется разбираться рыцарям. Если они зайдут далеко за городские стены, можно будет расстрелять скорпионами и катапультами. Может, ударим по великанам тяжелой конницей, а потом отступим в город. Конницу тут же свяжут боем волчьи всадники, просто людей потеряем. Хотя, думаю, у ордена Святого Орла будет шанс прорваться. Еще я думаю, стоит выделить всем местным жителям оружие. Пусть план и был противен Ларису, но бойкотировать его не имело смысла. Ничего лучшего им не придумать. Логично. А что мы противопоставим троллям? Пикинеров разве будет достаточно? Я слышал, их шкуры настолько прочны, что копья и пики об них просто ломаются. Ларис смотрел в окно донжона, где проходило собрание. Отсюда можно было видеть весь город, который уже через неделю утонет в крови. Еще легко отделался, сказала уже знакомая медсестра. Чудом не задела артерию. Ага, благодарю, буркнул Артиас, покидая лечебницу. На душе было мерзко, но причиной этого была не гибель союзников. За месяц он даже не узнал имен солдат из своего отряда. Артиаса больше волновала собственная шкура. А если не привязываться к людям, то и терять их не больно. Погибшие были для странника из другого мира лишь цифрами, сводкой о боевых потерях, восполняемым ресурсом. Циничный и практичный подход. Артиасу было тошно от другого, он сам чуть не погиб. Сражаясь, он не обращал внимания на то, что каждую секунду дамоклов меч над его шеей грозится упасть. Во время боя разум должен оставаться чистым, а вот после. Чувства накатывали волной. Все нормально, Хильда ждала его у выхода. Выглядишь не очень, хотя как еще после такого выглядеть? В ушах до сих пор стоят предсмертные крики наших соотечественников. Какое место занимала Хильда в жизни Артиаса? Разговорчивого ресурса. Артиас все еще оставался человеком, и ему было необходимо иногда общаться. Социальная составляющая играет важную роль в жизни всех людей. Иногда нужно просто кому-то выговориться, чтобы не держать все в себе. Считал ли он ее другом, скорее товарищем, не более. Друзьями становятся, пройдя через огонь, воду и медные трубы. Только в настоящих испытаниях можно заслужить доверие и честь называться другом. На это звание могли бы претендовать Зерин и Нерея. С первым Артиас иногда обменивался парой слов, когда они встречались в столовой. Но оба служили в разных отрядах, поэтому поддерживать общение не удавалось. А про Нерею Артиас опять забыл. Из-за постоянных тренировок с Ларисом и армейской службы у него не было лишнего времени. Хотя, по правде говоря, он мог выделить 10 минут и сбегать в город, узнать, как дела, поделиться связью с Ларисом. Но Артиасу проще оправдать свое малодушие занятостью. И от этого было еще хуже. Артиасу становилось противно от самого себя. Извини, что напомнила. Видимо, негативные мысли отразились на лице Артиаса. Пойдем во внутренний двор, позавтракаем хоть. Вы двое, окликнул их проходящий мимо солдат, судя по знакам отличия, младший офицер. Из отряда старшего офицера Кюрса, да, бойцы отдали честь. Отлично, идемте за мной. Он махнул рукой и пошел к воротам военного квартала. Получен приказ о подготовке к осаде. Часть бойцов уже возводит баррикады на городских улицах. Но нам нужно больше материалов. Эй, вы, хватит прохлаждаться, идемте с нами. К ним присоединились еще несколько ребят из отряда Кюрса. Вместе они вышли за ворота военного квартала, прошли по широкой каменной улице и свернули в переулок. Потом подошли к заметному зданию. Остальные дома все вместе представляли собой монолитную стену с одним проходом во внутренний двор. Но эта постройка стояла отдельно от других, и неспроста. Около 1000 квадратных метров были огорожены стеной, в которой имелись небольшие ворота. С одной стороны к стене был пристроен особняк, на пару метров возвышающийся над крышами других зданий в квартале. «Местный богач?» – спросил Артиас. «Один из влиятельных торгашей», – сказал младший офицер, слегка поморщившись. «По совместительству местный преступный авторитет. Да, я слышал, он вроде занимался контрабандой во время гражданской войны, а после попытался присвоить себе чужие мастерские», – добавил один из солдат. Но губернатор щелкнул его по носу, а через некоторое время взял в долю, как и других бандитов. И все об этом знали, и ничего не делали, удивился Артиас. Во время и после гражданской войны было тяжело поддерживать порядок, а головорезы и налоги соберут, и другим воровать не дадут. А после? После решили ничего не менять. Появились черные рынки, работорговцы, наркотики. Этот доход также шел в казну, опустошая карманы простых граждан и наполняя кошельки аристократов. Но во время осады держать под боком бандитов очень опасно, продолжил Артиас. «Верно, поэтому готовьтесь к бою. По-хорошему договориться вряд ли получится». У ворот особняка стояло двое часовых бандитской наружности. Они перегородили путь солдатам. «По какому делу?» – лениво спросил один из привратников. «Я действую от имени старшего офицера Кюрса. Нам нужно побеседовать с хозяином этого участка», – уверенно и твердо заявил младший офицер. «Хозяин не желает ника. Договорить ему не дали». Вытаскивая полуторный меч из ножен, младший офицер перерезал горло первому привратнику, а затем, двигаясь по инерции за мечом, нанес колющий удар второму. Меньше чем за секунду на улице стало на 2 трупа больше. Охающие прохожие с криками разбежались. Жители города быстро заперли окна и двери своих домов. Этот меч что-то напомнил Артиасу. Черт, он же видел этого младшего офицера во время турнира. Он вроде бы сражался с друидом и проиграл. Тогда он тоже вооружился полуторником. Нейросеть услужливо напомнила имя. Горнил Алфин. Сейчас быстро зачищаем здание. Без фанатизма, не оставьте после себя одни руины, отдал приказ младший офицер Алфин. Когда солдаты зашли за ворота, в них полетело несколько стрел. Алфин спокойно увернулся от выстрелов, остальные же закрылись щитами. Двор был достаточно просторный, большую его часть, помимо дома, занимали деревянные навесы. Под ними находилась древесина, ящики и бочки. По сути, участок являл собой обычный склад. Группа из 8 солдат методично зачищала территорию, еще 2 сторожили вход. В результате были убиты 6 бандитов. Еще 3 сдались в плен, увидев военных. Увы, поднявшись наверх, солдаты обнаружили уже мертвого владельца участка. Документы были сожжены, опоздали. Придурок отравил себя. «Да и черт с ним!» – сплюнул младший офицер и принялся рыться в бумагах. «Забираем все ценное и уносим в военный квартал. По нашим данным, тут хранится качественная древесина, засоленная рыбой, а по партия заказных мечей, которые месяц назад почему-то до нас не доехали. В первый день подготовки к осаде вырезали множество преступников и тех, кто был на них похож. Солдаты особо не церемонились, а все имущество конфисковывалось в пользу короны. Изысканное оружие, экзотические животные и даже темные артефакты, для всего нашлось место на складах, кроме людей. Зачем оборудовать часть складских помещений под временное убежище для населения, когда там можно хранить ресурсы? На второй день население уже знало о надвигающейся буре. Все, у кого имелась такая возможность, покинули городские стены. Таковых оказалось не слишком много, в основном это были торговцы и аристократы. Все кузни и мастерские начали переоборудовать для производства оружия. Согласия владельцев никто не спрашивал, все работали в добровольно-принудительном порядке. Единственной наградой для них было обещание возместить затраты в будущем. На третий день произошла утечка информации, мол, командование даже не собирается защищать внешние стены, сразу же сдав большую часть города, а катапульты будут и вовсе вести огонь в черте города и разрушать городские постройки, где планируют укрыть чернь. Назревал мятеж, но на следующий день главных зачинщиков нашли мертвыми вместе с их семьями. Народ замолчал, а после пришли орки. Артиас как раз стоял в ночном дозоре на одной из башен внешней стены. «А вот и наши гости», — спокойно сказал Артиас, услышав горн с соседней башни. Орки пришли раньше, чем ожидалось, но сразу ринуться в атаку они не могли. Великанов не было видно, таких громадин Артиас бы точно заметил. Следовательно, это лишь первая часть войска зеленокожих. После оповещения о прибытии противника ничего не изменилось. Все по-прежнему занимались своими делами, готовясь к осаде. Для людей не было загадкой, что сегодня не день битвы, врагу тоже нужно время на подготовку. Зеленая Орда заняла почти все пространство перед стенами до самого горизонта, но даже не пыталась подойти на расстояние выстрела. Орочьи отродья скрылись в близлежащем лесу, а через несколько часов деревьев там стало заметно меньше. «Битва будет тяжелой», — вздохнул Артиас, наблюдая за разгуливающими по лесу орками. «Я слышала, наши конфисковали на черном рынке несколько скорпионов. Идеально подходит для установки на стены. Возможно, будет легче», — поддержала разговор постоянная напарница Хильда. «Ага, интересно, как там они оказались?» Вопрос был риторическим. На внешней стене находилось 7 пустых осадных башен. Они были специально построены для размещения на них осадного вооружения. Катапульт, к примеру, или баллист. Но город не смог укомплектовать их. Ресурсов хватило лишь на оборудование донжона и частично военного квартала. И почему вообще эти зеленокожие приперлись? Почему их так много? Откуда они пришли? Сетовал на судьбу Артиас. Из каньона, конечно же, пожала плечами волшебница. Раньше они заселяли еще и местные леса, но потом люди вытеснили их в каньон. Раз в несколько лет проводили рейд в глубины территории зеленокожих, чтобы контролировать численность. Но из-за гражданской войны времени на это не осталось. Вот и результат. Эти твари расплодились и пришли забрать свое. А почему нельзя было устроить геноцид? Они в норы забиваются, хрен достанешь. Один раз их попытались полностью уничтожить, буквально выжгли всю землю, каждый сантиметр, но они просто в горы ушли, а через некоторое время вернулись. Живучие гады. Артиас изучал состав противника. Пусть расстояние было не близким, но нейросеть помогала четче фокусировать зрение. Мелкие гоблины и дикие гориллообразные орки уже не удивляли, в отличие от новых особей. Зеленокожие создания ростом 2 с лишним метра были весьма похожи на людей. Прямоходящие, лишь слегка сгорбившиеся, они не обладали ярко выраженной мускулатурой, как их дикие родственники, но имели больше мозгов. По крайней мере, они явно умели разговаривать и отдавали приказы остальным. О зачатках интеллекта и культуры говорило и подобие одежды на них. Артиас смотрел на зеленокожую орду, прикидывая шансы защитников. Огромная физическая сила позволяла оркам сломать самый плотный строй людей, ведь от их оружия не спасали даже щиты. Человеческая спина, руки и ноги не выдерживали силы удара и ломались. Орки начнут перелезать через стены, и их не остановит сплоченные ряды копейщиков. Ведь шкура у них прочная, а мгновенное убийство могло обеспечить только попадание в голову, иначе орк становился лишь злее. Как убивать троллей и великанов, Артиас и вовсе не представлял. Ужасная картина порождала отчаяние. Артиас не был героем и, как многие другие, боялся смерти, пусть и часто смотрел ей в глаза. Многие военные скажут, что самое страшное – дни именно перед битвой, бессонные ночи подготовки, Долгое ожидание жатвы смерти. А когда начнется бой, страх уйдет, адреналин даст тебе новые силы для борьбы, и во время сражения у тебя не будет времени опасаться гибели. В мире останутся лишь двое. Ты и твой противник, все остальное не будет иметь значения. Конечно, найдутся и те, кто не сможет укротить свой страх. Эти люди первыми побросают оружие и начнут отступать, обрекая себя на еще более бессмысленную смерть, ведь от орков нельзя убежать. Внезапно Артиас ощутил на своем плече руку Хильды. Нежные пальцы легли на потрепанный наплечник, но даже через броню чувствовалось, что девушка дрожит. Ей тоже было страшно, Хильда не знала, что вскоре произойдет. Страх перед неизвестностью терзал ее разум. Удастся ли выстоять в осаде? Сколько людей погибнет? Останутся ли в живых ее родные? Выживет ли она сама? Артиас повернулся и посмотрел в выразительные карие глаза девушки. Левая рука легла на тонкую талию, а правая зарылась в густые серые волосы. Губы Хильды на вкус были сладкими, как лесные ягоды. Артиас неожиданно понял, что очень давно не ощущал женского тепла. Движения Хильды были неловкими и выдавали неопытность. Артиас взял инициативу на себя. Одежда падала на пол, а нежные прикосновения вызывали томные вздохи возбужденной волшебницы. Артиас старался быть нежным и аккуратным, несмотря на полную боеготовность. Он уделял прелюдии достаточно времени, чтобы подготовить девушку. На Хильде остался лишь последний слой ткани, когда рука Артиаса начала опускаться все дальше. Еще один глубокий вздох. Пальцы достигли цели и тут же намокли. Чародейка уже была полностью готова к продолжению. Артиас собирался перейти к новому этапу, но Хильда уже устала ждать. Огненная волшебница неожиданно взяла своего партнера в крепкие объятия. Артиас тут же почувствовал ее отвердевшие соски, а после упал на спину от напора чародейки. Хильда неожиданно взяла инициативу в свои руки и оказалась сверху. Артиас не был против такого поворота событий и полностью отдался страстному процессу, забывая обо всех проблемах. Первый раунд закончился довольно быстро, но впереди была еще вся ночь. Артиас изменил позу и оказался сзади Хильды. Руки обхватили ее, смыкаясь на приятной упругой груди. Прикосновение пальцев к набухшим от возбуждения соскам тут же вызвали череду постанований. В это же время, в других частях города и солдаты, и маги, даже рыцари также пытались бороться со своими страхами. Кто-то тренировался, отрабатывая удары. Офицеры в сотый раз обсуждали тактику ведения боя. Монотонная и однотипная работа превосходно отвлекала. Некоторые же воспользовались и самыми простыми методами, раздобыв алкоголь, который распивался в дружных компаниях. Они не боялись нарушать устав, ведь дожить до наказания вряд ли уже удастся. Глава 14. Хильда, протирая глаза, спросил Артиас, но никто не ответил. Вокруг все было убрано. Ничего не напоминало о прошедшей ночи. Одевшись, Артиас направился вниз. Нужно было передать караул дневной смене. Хорошо, что никто не заметил такого грубого нарушения устава. Выходя из башни, он столкнулся с двумя сослуживцами. «О, Артиас, а мы вот немного задержались. Они должны были сменить Артиаса с Хильдой еще час назад. Ну, знаешь, не хотели как-то вам помешать». По их лицам можно было понять, они что-то знают. Ага, ничего страшного. Удачного дозора, нейтрально ответил Артиас, никак не реагируя на странные взгляды и снисходительные улыбки. Путь к центру военного квартала занял продолжительное время. На каменных дорогах устроили баррикады, усиленные деревянными кольями. Конструкции высотой 1,5 метра давали огромное преимущество. Даже обычный человек с копьем или вилами будет серьезной помехой для гориллообразных монстров. Вот он пришел на плац, где около месяца назад проходили отборочные. Об этом напоминали лишь горы мусора, оставшиеся от трибун, их тоже разобрали на баррикады. Прямо за плацем можно было увидеть самую настоящую крепость. Каменные стены, наблюдательные башни, массивные деревянные ворота. Лучшая защита была лишь у городского донжона. Внутри располагались оружейная, кузня, казармы, они обычно пустовали, потому что большинство солдат ночевали вне крепости, и военный госпиталь, где Артиас уже бывал несколько раз. Часовые стояли на постах, некоторые солдаты отдыхали в столовой. Основная подготовка закончилась, как и ресурсы. Всех, кто способен сражаться, обеспечили оружием из складских запасов. Артиасу следовало отправиться на боковую после ночной смены, но спать не хотелось, потому что удалось подремать во время службы, благо ничего плохого не случилось. Поэтому он бесцельно шатался по двору, и тут его ушей достигли знакомые звуки. Кузнец орудовал молотом, придавая заготовке форму лезвия для топора. Пот лился с него ручьем, а сам он был красным от жары в кузне. «Помощь не нужна?» — спросил быкоподобного мужчину Артиас. «Нужна. Топоры заточи, коль умеешь, иначе не мешайся», — скупо ответил кузнец. Артиас молча сел за точильный камень и принялся обрабатывать грубые лезвия. Они были весьма посредственного качества, но их было много. «Зачем ты их куешь? Нас полностью укомплектовали всем необходимым», — спросил Артиас. «Кроме вас, есть еще бронзовые отряды и местное ополчение, которое вооружено лошадиным дерьмом», — эмоционально бросил кузнец, сыновья которого вполне могли быть в том самом ополчении. «А помощников тебе не выделили? Спят они, двое суток без перерыва работали. Не отвлекай меня разговорами». Кузнец закончил диалог. Артиас же продолжил точить лезвие. Это не было актом альтруизма, просто работа уводила в сторону от ненужных мыслей. Помогало забыть о суровой реальности и безнадежном будущем. Сами топоры получались весом меньше килограмма. Ими легко наносить быстрые рубящие удары, что самое главное, они гораздо дешевле и проще мечей. Пусть колющих ударов топором не нанесешь, но в строевом бою это не было серьезной помехой. Лучше 100 солдат, вооруженных топорами, чем 30, но с мечами. «Неплохо», — сказал себе под нос Артиас, проверяя остроту заточки. Второй десяток лезвий был готов. «Если умеешь ковать топоры, можешь начинать. Заточить еще успеем». Кузнец мельком оценил качество заточки и продолжил работу. Боевые лезвия немного отличались от лезвий для обычных топоров. Боевые, как ни странно, весили меньше. Артиас быстро приноровился и вскоре начал ковать такие же изделия, как и кузнец. Ничего сложного в этом не было, рука у Артиаса набита, да и практика у Ирия давала о себе знать. Топоры ковались, а время шло к полудню. Нейросеть начала сыпать уведомлениями об усталости, пришлось отправиться в казармы. Перенапрягаться явно не стоило. Лежа на кровати, Артиас размышлял о том, что до сих пор не выполнил обещание Нири. О том, что, возможно, не переживет осаду. О том, как бездарно тратит свой второй шанс. Когда он только попал в этот мир, ему казалось, что перед ним открыты все двери. Вот он, шанс все изменить. Но время шло, а чувство дежавю только усиливалось. Вновь он оказался в армии, вновь выполняет чужие приказы, убивая тех, на кого укажут. Вновь обременен долгами перед сильными. Ничего не поменялось, сменились лишь декорации. «Грустишь?» — в пустой казарме раздался знакомый голос. «К сожалению, не Хильды, а старого вредного беса. Если я умру, твой господин сожрет мою душу?» — спросил Артиасу своего знакомого. «Честно говоря, я не знаю, что станет с твоей душой после смерти. Ты ведь из другого мира и сейчас должен быть в чистилище. Думаю, в случае твоей гибели на совете начнется забавное шоу», — посмеиваясь, рассуждал бес. «Кстати, можешь не переживать так сильно, не умрешь ты в ближайшее время. Ты еще не выполнил свою часть сделки. Почему ты так решил? В случае чего ты лично испепелишь всех орков?» — удивленно спросил Артиас. «Потому что ты будешь в резервном отряде, за стеной военного квартала, в самом безопасном месте, ведь основная битва будет проходить в центре города, за донжоном. Туда придется главный удар зеленокожих. Все равно, когда падут основные силы, наступит наш черед. Ты не видишь картину в целом. Просто не делай глупостей, и все будет хорошо». Залон хлопнул Артиаса по плечу и исчез. В казарму зашла Хильда со слегка растерянным взглядом. «Артиас, привет. Ты с кем-то говорил?» «Нет, просто мысли вслух», — отмахнулся он. «Я хотела поговорить о прошлой ночи», — неуверенно начала Хильда. «Да, было понятно, о чем пойдет речь. Ну, ты не пойми неправильно, просто из-за эмоций я не очень отдавала себе отчет в действиях. Да я тоже. Ничего страшного, просто забудем», — продолжил Артиас. «Отлично, так и поступим», — бодро сказала Хильда, но в голосе почему-то слышались нотки грусти. «Ладно, до встречи». Девушка махнула рукой и ушла так же неожиданно, как и явилась. Возможно, Артиас ляпнул что-то не то, впрочем, как обычно. Подобные деликатные разговоры не были его сильной стороной. Теперь к куче мыслей, терзающих разум Артиаса, добавилась еще одна, что, возможно, он обидел ни в чем не повинную девушку. Впрочем, об этом ему тоже вскоре станет плевать. Отдав приказ нейросети, странник из другого мира заставил себя отправиться в мир грез, чтобы сбежать от тяжких раздумий. Но ему снились беспокойные сны. Вот он опять в армии, в космическом флоте. Вновь космическое сражение, он тащит своего товарища и, наверное, друга к спасательной капсуле. До самоуничтожения 15 секунд, раздается из динамика системы оповещения. До капсулы уже рукой подать, но сослуживец, повисший на плече, потерявший сознание, в разы усложняет путь. Артиас смотрит на себя со стороны, видит, как бросает своего товарища. Вместе они прошли через множество приключений, прикрывая друг другу спины. Он наставляет его, едва дышащего, на полу, а сам бежит к капсуле, спасая собственную шкуру. Картина сменяется другой. Теперь он участвует в подавлении бунта в одном из городов. Протестанты устроили беспорядки на улицах, местная полиция не справлялась. Приказ был простой – прекратить бунт. Вот только люди были вооружены, поэтому солдаты встретили жесткое сопротивление. Пришлось убивать таких же граждан, как и он. Выстрел из гаусс винтовки одинаково хорошо убивал как мужчин с примитивным огнестрелом, так и детей с гранатами. Революция была жестоко подавлена, а те, кто колебались хоть секунду, уже не успевали нажать на курок и отправлялись на тот свет. И вновь картина меняется. На этот раз идет война за пустынную планету, богатую ресурсами. Это одна из последних ключевых точек сил мятежников. Исход битвы предрешен. Враг ослабленный не может оказать сопротивления, но он посылает в бой все резервы, молодых ребят чуть старше 12 лет. И опять Артиас спускает курок, говоря себе: «Лучше они, чем я». Таков приказ. Вот он ушел в отставку и отправился в наемники. Охранник на торговом судне, он получает жалование, обеспечивая безопасность груза. Зарабатывает репутацию, ему перепадают все более выгодные контракты. У него появляется собственный отряд. После попадается серьезное дело. Защита сверхважного информационного груза, принадлежащего корпорации. Артиас подписывается и попадает на борт корабля. Спустя день на судно нападают пираты. Противник, обладая численным перевесом, идет на абордаж. С большими потерями удается победить. Умирают последние, кому доверял наемник. В живых остается капитан, несколько рядовых и 3 человека из охраны. Артиас по одному убивает оставшихся членов экипажа, лично сворачивает шею капитану, переносит информационные блоки на пиратский корабль, отправляется в пиратский сектор, продает информацию на черном рынке за кругленькую сумму. Покупает себе одну из последних моделей нейросети, меняет имя и внешность. Слитая информация в результате развяжет корпоративные войны, что пошатнет стабильность единого государства и спровоцирует несколько крупных локальных конфликтов. А после он, лишившись былой репутации, застрянет в какой-то дыре без достойной работы. Как вдруг объявится некий безумный ученый, нуждающийся в защитниках во время своей исследовательской миссии. Артиас проснулся, резко вскочив. За окном уже стемнело, рядом на койках спали солдаты. «Дерьмо», – тихо прошептал Артиас. «Как же это все достало?» В городском храме было пусто, не считая нескольких человек. Виконт Трефис в своих блестящих латах, одноглазый генерал, возглавляющий оборону города, и служитель храма. «Зачем мы здесь собрались, господа?» Спросил Ларису присутствующих. Ему дико не нравилось происходящее. «Мы нашли способ, как решить проблему с великанами», мрачно сказал Трефис, что вызывало еще больше опасений. «И какой же? Почему мы не собрали военный совет, чтобы обсудить идею?» Осторожно спросил Ларис. «Поэтому». Генерал достал книгу из-за пазухи и положил на стойку, за которой раньше читал проповеди священник. На лицах у присутствующих появились гримасы брезгливости. Они отвернулись, увидев книгу. Все, кроме рыцаря Лазурного Дракона, тот пребывал в ужасе. На обложке мерзкого тома были начертаны темные руны, а в центре находилась пасть с острыми клыками. Переплет был сделан из человеческой кожи. Как это понимать? Ларис создал защитные чары вокруг себя и приготовился к сражению. «Прошу, успокойся и выслушай». Начало было Трефис. «Это запретное искусство, Трефис. Вас всех казнят, когда узнают. Ты хочешь спасти город?» Резко спросил генерал. «Это единственный способ. Это запрещено. Подкрепления не будет, Ларис. На востоке вторжение зверолюдей, основные войска стягиваются туда. На севере противник собирается с силами. Даже если тебе плевать на город, подумай. Орки сметут нас и направятся дальше, к центру нашей родины». Слова генерала были тверды как сталь. «Да, тогда их встретит лично король, да славится имя его в веках, но они нанесут серьезный удар Стенасу, ослабит нас. После нас добьют другие враги». Напряжение росло, но Ларис не мог найти другого решения. Иногда нужно использовать любые доступные методы для достижения цели, даже если это идет вразрез с твоими принципами. И что вы планируете делать с этим? Ларис умерил свой пыл. «Мы заключим сделку с одним из темных духов», – тихо сказал Трифис. Ему самому не нравилось происходящее. «Вы представляете, какую цену придется заплатить?» «Да, поверь, другого выхода нет, иначе мы бы тут не собрались. И что от меня требуется? Ты самый опытный маг из находящихся в городе. С помощью книги ты призовешь в наш мир духа для разговора. Как вы собираетесь привлечь темное создание? Одного желания недостаточно». На секунду повисла пауза. «Для этого я здесь», — взял слово служитель храма. «Моя душа послужит приманкой и доказательством серьезности наших намерений». Ларис никогда не любил священников, их лицемерные храмы и позолоченные иконы с портретами Айнара и других башков из светлого пантеона. Но услышанное все равно шокировало рыцаря. Видимо, вера одурманила разум служителя настолько, что жизнь перестала иметь для него значение. Начало подготовка к ритуалу. Ларису было противно в этом участвовать. Подобное выходило за рамки морали и правил рыцарского кодекса. Но из двух зол приходилось выбирать меньшие. Служитель отдавал свою душу добровольно, что было ключевым обстоятельством при проведении ритуала. Подобные обряды, где смертные отдавали свои души по собственной воле, обладали исключительной силой и ценностью. «Магический круг готов», — констатировал Трифис. Он тоже был волшебником, и довольно сильным, как и большинство рыцарей. Пусть они и носили доспехи, но почти каждый обладал магической силой. Книгу положили в центр. Ларис и служитель храма сели вокруг нее, друг напротив друга. В руках храмовник держал кинжал для ритуального самопожертвования. «Приступайте», — приказал генерал, который до этого раздавал инструкции по начертанию рун. «Откуда генералу так много известно о темной магии?» — тихо спросил сам себя Трифис. Ларис послал поток энергии, и руны вокруг засветились, наполняясь силой. Затем он притронулся к кожаному переплету, от которого веяло тьмой. Как только пальцы Лариса коснулись пасти на обложке книги, та буквально ожила. Пасть, подобно голодному зверю, поглотила руку волшебника по самый локоть. Боль была такая, будто внутри книги прятались тысячи зубов, проткнувших плоть мага. А затем время в мире начало менять свой ход. Ларис буквально видел, как оно замедляется. Потом краски исчезли, мозаики святых потускнели, став черно-белыми. Вернее будет сказать, изменялось восприятие времени конкретного человека. С самим ходом времени все оставалось в порядке, на него никто не в силах повлиять. «Проход в Междумирье», — мелькнула мысль у Лариса. Он сталкивался с подобным не один раз, а потом он оказался во тьме, не в замке демонического принца, нет. Окружающее не походило на план демонов, тут было слишком пусто. Должно быть, книга принадлежала совсем не демонам. По записям, их мир похож на наш, как и в мире людей, у них есть свои князья, что постоянно ведут войну, отголоски которой слышны даже смертным. Но здесь ничего не было, просто тьма, вернее пустота. Вдруг чутье Лариса забило тревогу, он применил защитную магию. Но оказалось, что среди тьмы находится лишь его дух, а не тело. «Но и на мир духов это не похоже», — удивился Ларис. Привычным усилием воли он создал вокруг себя купол энергии, подобный песчаному вихрю. Но через секунду из тьмы вырвались нити. Будто не ощутив сопротивления защитных чар, они пронзили Лариса, связали руки, ноги, поставили мага на колени и продолжили обвивать. Нити были прочнее стали, лишь собрав воедино всю свою мощь, Ларис смог разорвать одну из нитей, но их были сотни. В какой-то момент в метре от корчащегося в болях мага появился огонек. После он увеличился, превращаясь в шар света размером около полуметра в диаметре. Нити изменили свою цель, теперь они обволокли светящийся шар, превратив его в клубок. А затем этот клубок нырнул в бездну, откуда пришли нити. Ларис очнулся на полу внутри магического круга. Напротив, лежала книга. За ней, тело священника, его руки сжимали кинжал, воткнутый в сердце. Одежда на правой руке была изорвана, а сама конечность изуродована рваными ранами. Быстро достав и выпив зелье, Ларис смотрел, как ментальные и физические раны затягиваются на глазах. «Получилось?» – спросил генерал. «Хрен его знает, что это вообще за дерьмо?» – зло бросил Ларис, которому было не по себе. Ни с чем подобным он раньше не сталкивался. Подобное не походило на обычную темную магию. Из пасти лежащей на полу книги вдруг стала сочиться кровь, а через секунду она уже била фонтаном. Затем книга начала ужасно шипеть и растворяться в крови, которая сделалась совершенно черной. Ларис вскочил на ноги и создал вокруг себя магический ледяной щит. Трифис обнажил меч и использовал чары для усиления своего тела. Он пошел по пути развития внутреннего ядра, доведя до совершенства связанные с ним заклинания. Но и про второе ядро рыцарь не забывал. Один лишь генерал стоял спокойно, в глазах у него не было страха, он будто точно знал, что происходит. Но никто не заметил этого странного поведения. Растворяющаяся книга начала источать темный дым, который становился плотнее, образовывая человекоподобный силуэт. Через несколько секунд перед ними стояла фигура в черном балахоне. «Вы хотите помощи в войне с зеленокожими?» – спросила фигура. «Да, помоги нам сокрушить врага». В голосе генерала звучали нотки безумия. «За каждую секунду своего времени я требую одну душу, отданную добровольно», – назвала цену существо. «И жертва обязательно должна обладать магической силой». Глава 15. Шел четвертый день с момента, как орки взяли город в оцепление. С каждым днем зеленокожих становилось все больше и больше. Начали появляться горные тролли, шестиметровые громадины с кожей крепче камня. Но даже они казались мелкими по сравнению с великанами. Пять громадин возвышались над ордой зеленых тварей. Каждый из них был выше городских стен. 15-метровые гиганты не обладали большой мышечной массой. Они скорее напоминали человека-переростка, сухого, жилистого, непропорционального и крайне уродливого. Как только к армии орков присоединились основные силы, начался обстрел. Великаны издали метали в сторону города каменные валуны, разрушая постройки внутри города. Тем не менее крепкие стены держали удар, насколько это было возможно. Наблюдательные башни, высокие, но непрочные, разрушились первыми. Городские дома тоже не могли выдержать удар и рассыпались. Но картина не была особо устрашающей. Снарядов у великанов хватило лишь на десяток часов обстрела. После они пытались метать бревна, но те не обладали нужными аэродинамическими свойствами и не наносили должного урона. Орки не стали ждать чуда, и после невнятного обстрела приступили к штурму. К удивлению защитников, они не пошли безумной лавиной. Несколько орочьих отрядов, по сотне особей в каждом, бросились в первую атаку, чтобы прощупать слабое место и подготовить плацдарм. Что за дерьмо, раньше они были неорганизованным стадом. Видимо, у них появился вожак, причем не самый глупый. Старший офицер Кюрс наблюдал за началом осады из военного квартала. Диких орков вооружили огромными щитами из досок, они шли в авангарде, прикрывая остальных. Другие орки тащили лестницы к стенам. Вскоре под стенами столпились сотни орков, ожидающих, пока приставят лестницы. Если бы орки сразу напали всей ордой, то понесли бы огромные потери из-за обстрела защитников. А так большинство стрел просто попадали либо в щиты, либо мимо. Зеленокожие даже научились двигаться в рассыпную. Орки готовили плацдарм для начала атаки. Когда к стенам приставили лестницы, завязался бой. Бронзовые отряды с местным ополчением скидывали на головы зеленокожих камни, кирпичи, кипящее масло, все, что могло нанести урон. К удивлению защитников, основной удар первой волны пришелся не на южные ворота. Орки стягивались к осадной башне в 100 метрах от ворот, и когда они поднялись на стены, началась бойня. Новобранцев, бронзовых солдат, не прошедших должной подготовки, могучие зеленокожие просто разрывали на части. Хотя, стоит сказать честно, даже обычный смертный в латах не смог бы пережить удар огромной дубины. Среди защитников не было никого, равного по силе оркам. Но пока что на их стороне было численное превосходство. Захватив одну из осадных башен, орки не ринулись в город. Они продолжили двигаться по стенам, методично уничтожая защитников. Раздался звериный рев. Еще сотни орков направились к бреши, образовавшейся в стене. Солдат на стенах постепенно оттесняли. Они прятались в башнях, где в замкнутом пространстве огромным оркам тяжело было даже повернуться. Под городскими стенами уже сидели на баррикадах готовые к битве копейщики, подоспевшие из резервных сил. Незахваченные башни поливали стрелами противников. Ситуация становилась патовой. Люди не собирались выходить из глухой обороны, а орки не могли пробить защиту. Раздался третий громогласный рев. Из леса рванули тролли, размахивая каменными молотами и деревьями, которые использовались как дубины. Около 12 особей бежали прямо к воротам. Стрелы просто отскакивали от их шкур, буквально состоящих из камней. Еще несколько троллей бежали позади, на их спинах были конструкции, напоминающие лестницу из ступенек. Орки с боевым ревом следовали за своим авангардом. Резервные людские отряды были стянуты для обороны прохода в город. Тролли своей силой просто разрывали деревянные ворота на части. Прочные руки тварей ломали копья, а ноги топтали людей как букашек. Один из 10 ударов копья попадал по троллям, но даже так удар был подобен комариному укусу.